Обыкновенный гений. Однажды я шла по дачному поселку и встретила драматурга Александра Хмелика. Он вез перед собой коляску с ребенком. Сейчас этому ребенку больше 40, стало быть, встреча случилась 40 лет назад. Мы поздоровались. «Над чем вы сейчас работаете?» – вежливо спросила я. «Ни над чем», – ответил Хмелик. «Как это?» – растерялась я. «Почему?» «Надоело», – просто объяснил Хмелик. Александр Хмелик был успешным драматургом. Его фильмы шли с большим успехом. Его имя было на слуху. Я удивлялась, как можно не работать, если у тебя получается? Если это надо людям? Если люди ждут? И главное, это такое счастье сидеть за столом и создавать свой мир. Ты создаешь из ничего нечто, как Бог. Только что пустота, но ты бросаешь на бумагу слова, и уже прорисовывается твоя вселенная. У Гарсия Маркеса это Маконда, у Фазили Искандера Чигем. «Почему?» – переспросила я. «Потому что талантом надоедает, а гением нет», – объяснил Хмелик. Он не метил в гении. Он считал себя талантом, а талантом надоедает. Мы разошлись, каждый в свою сторону. Хмелик повез коляску дальше и, не отрываясь, смотрел в крошечное личико любимой дочки. Сейчас эта дочка – автор знаменитого фильма «Маленькая Вера», блестящий драматург. Я запомнила эту встречу и эту фразу: «Талантом надоедает, а гением нет». Прошло 40 лет. Мое поколение переместилось в третий возраст, а именно от 60 до 90. Я наблюдаю, кто работает, а кому надоело. Лев Николаевич Толстой свою лучшую повесть «Хаджи Мурат» закончил в 76 лет. Значит, Лев Николаевич – гений. Сие уже установлено временем. Он жил до нашего рождения. Хочется поговорить о тех, кто живет сегодня, с нами. Ходит рядом, звонит по телефону, мы слышим его голос, видим в телевизоре его лицо. Ничего особенного. Обычное лицо и голос обычный. А он – гений. О ком речь? Гия Данелия. Вообще-то он – Георгий Николаевич, это для сегодняшнего поколения, а для нас, его современников – Гия. Я познакомилась с ним в его 36 лет. Это был яркий, многопьющий, рано знаменитый грузин русского разлива. Он говорил о себе: «По количеству выпитого я выполнил норму маленького европейского городка». И это правда. Все волновались за его здоровье. Его чудесная мама плакала басом и говорила: «Я не хочу жить и ждать, когда он умрет». Но Гия пережил всех трезвенников. В августе ему исполнилось 84 года. Он постоянно ставит перед собой задачи и выполняет их. В 60 лет он сказал себе: «Что может быть противнее пьяного старика?» И бросил пить. Раз и навсегда. Завязал. Легко сказать «завязал». Это редко кому удается. А он победил практически неизлечимую болезнь. В 77 лет ему захотелось сделать новую редакцию фильма «Кин-дза-дза». Но не снимать же второй раз. Он решает сделать мультипликацию. Время ужасное, дикий капитализм. Денег не дают, здоровья никакого. Проблема с легкими, дышать нечем. Еле ходит, шаркает. Но он поставил задачу и упрямо идет к цели, шаркая, и знает, он не может умереть, пока не закончит свой фильм. И он его снял. Но это не все. Он получил австралийского Оскара. Жюри сочло, что это шедевр. Гия с блеском выполнил задачу. Фильм снят. Теперь можно вернуть создателю его билет. Но жизнь продолжается. Данелия пишет третью книгу. Она называется «Кот ушел, а улыбка осталась». И это не просто книга. Это бестселлер. За нее дерутся ведущие издательства. Когда читаешь его трилогию «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет до дна», «Кот ушел, а улыбка осталась», кажется, что смотришь данелиевское кино. Книга закончена, а умирать опять нельзя. Его любимая внучка Алена должна родить девочку, Надо дождаться, потому что опасно расстраивать Алену. Это плохо отразится на ребенке. Надо жить». Я сказала ему по телефону, что хочу поздравить его с прошедшим днем рождения на страницах журнала и справедливо назвать его гением. Он ответил: «Не пиши «гений». Это слишком прямо. Поставь многоточие». Я не согласилась. Подумают, что за многоточием скрывается ненормативная лексика. «Данелия — хрен моржовый». «Да, действительно», — засомневался он. «Все будет сказано прямым текстом. Данелия не доживает, а именно живет. И его гениальность фонтанирует в пространство, как брызги моря над головой кита. Гия, живи всегда. Такого, как ты, больше не будет». По скриптам. Как-то я сказала ему: «Ты многого добился, а богатым не стал». А я не ставил перед собой такую задачу. Если бы поставил, стал бы. И это правда. Если бы он поставил себе такую задачу, стал бы богатым и купил бы остров, и плавал бы вокруг скал, и звал бы в гости друзей. Я представила себе тяжелую зеленоватую толщу воды, похожую на расплавленный изумруд, и нас, плывущих мимо скал, как большие рыбы.